и, увлекая за собой Бао Юя, направился в верхнюю комнату. Это происходило в будничный день, когда родственников и друзей пришло мало, и в зале находилось лишь несколько человек своих близких. Госпожа Син, госпожа Ван и Фэнзе разговаривали с близкими родственниками. Услышав, старший господин идет, находившиеся здесь служанки испуганно ахнули и быстро спрятались. Фэнзе с достоинством встала навстречу Дзядженю. Дзяджень вошел медленно, опираясь на палку, ибо он был тоже немного болен и, кроме того, сильно убит горем. «Вам следовало бы отдохнуть», — посоветовала ему госпожа Син. «Вы плохо себя чувствуете, а уже несколько дней так усиленно хлопочете. Зачем вы пришли?» Дзяджень с трудом поклонился ей, справился о здоровье и попросил извинения за причиненное беспокойство. Госпожа Син велела Бао Юю поддержать его и распорядилась, чтобы служанки подали стул. Дзяджень не хотел садиться. Сделав над собой усилие, он улыбнулся и сказал: «Я пришел с просьбой ко второй тетушке и старшей сестрице». «В чем дело?» — спросила госпожа Син. «Тетушка, конечно, поймет меня», — начал Дзяджень. «Сейчас, когда умерла жена моего сына, а моя жена лежит больная, в доме никак не удается достойно соблюсти все положенные церемонии. Поэтому я и хочу просить уважаемую сестрицу, чтобы она на месяц взяла все дела в свои руки. Тогда я буду спокоен». «Так ты, оказывается, за этим?» — улыбнулась госпожа Син. «Ведь сестра Фэнзе живет у твоей второй тетушки, вот и разговаривай с ней». «Фэнзе еще ребенок. Разве ей когда-нибудь приходилось заниматься подобным делом?» — вмешалась госпожа Ван. «А если она сделает что-нибудь не так, и люди будут насмехаться? Нет уж, лучше побеспокой кого-либо другого». «Я понял вас, тетушка», — воскликнул Дзяджень. «Вы хотите сказать, что сестре Фэнзе будет трудновато? Я не думаю, чтобы вы считали, будто она допустит промахи или не управится. Ведь она с самого детства отличалась аккуратностью и не допускала ни малейших ошибок. А сейчас, будучи замужем и ведая хозяйством всего вашего дворца, она обрела опыт и умения. Я твердо убежден, что кроме нее никто не справится. Если уж вы не уважаете меня и мою жену, сделайте это из уважения к покойной». Из глаз Дзядженя покатились слезы. До сих пор Фэнзе ни разу не распоряжалась похоронами. И госпожа Ван действительно опасалась, что она не управится, и люди ее осмеют. Но сейчас, когда Дзяджень так настойчиво упрашивал, она заколебалась и бросила взгляд на Фэнзе. Фэнзе вообще была властолюбива и не прочь похвастаться своими способностями. Она в душе сразу согласилась, но, заметив нерешительность госпожи Ван, сказала ей: «Если старший брат так просит, соглашайтесь, госпожа». «А ты сможешь?» — осторожно осведомилась госпожа Ван. «Что тут мудренного?» — воскликнула Фэнзе. «Все наиболее важные дела старший брат уже уладил, и присмотреть нужно только за делами в доме. Если встретится какое-нибудь затруднение, я в любой момент могу обратиться к вам». Она говорила разумно, и госпожа Ван замолчала. Поняв, что Фэнзе согласна, Дзяджень проговорил: «Если сестрица не сумеет управиться со всеми делами, пусть делает хоть то, что сможет. Я заранее признателен ей за все. А когда эти церемонии окончатся, я приеду во дворец лично поблагодарить ее». С этими словами он низко поклонился. В ответ Фэнзе тоже несколько раз поклонилась ему. Тогда Дзяджень приказал принести доверительный знак дворца Нинго и велел Бао Юю отдать его Фэнзе. «Делайте все по своему усмотрению», — сказал он. «Если вам что-нибудь понадобится, предъявите доверительный знак».